«Авендесора», — произнесла тихо Морейн, возлагая руку на трилистник в каменной резьбе. Ранд рассматривал резной орнамент. Это был единственный такой лист, который он сумел отыскать. «Лист древа жизни, ключ», — сказала Айс Седай, и лист оказался у нее в руке. Ранд моргнул. За спиной он услышал удивленные вздохи. Этот лист выглядел частью стены, не меньше всего прочего. Так же просто Айс Седай приложила его к узору на ладонь ниже. Трехконечный лист подошел к орнаменту так, будто это место было предназначено именно для него, и он вновь стал частью целого. Едва лист лег туда, сплошной характер центральной каменной кладки изменился. Теперь Ранд был уверен, что видит, как перебирает листья, неподвластный его ощущениям ветерок. Ему чудилось, что под пылью листья зеленые, гобелен густой весенней зелени в освещенном фонарями подвале. Сначала почти незаметная по центру древней резьбы образовалась щель. Она ширилась по мере того, как половинки неспешно распахивались в подвал, пока не раскрылись настежь. Тыльная сторона ворот была отделана так же, как и лицевая. Тоже богатство виноградных лоз и листьев, почти живых. Дальше вместо земли, глины или подвала соседнего дома в бледном мерцании дрожали отражения путников. «Я слышал», — произнес Лойл отчасти с грустью и скорбью, отчасти с опаской, что когда-то путевые врата сверкали, как зеркала. Когда-то вступающий на пути проходил сквозь солнце и небо. Когда-то. «У нас нет времени для проволочек», — сказала Морейн. Ведя в поводу Мандарба, мимо нее прошел Лан, в руке он держал шест с фонарем. Ведя за собой призрачную лошадь, к нему приблизилась подернутая тенью отражение стража. Человек и отражение шагнули друг в друга, на миг слились на мерцающей поверхности, и оба исчезли. Мгновение черный жеребец упирался, кажущийся непрерывным повод соединял животное с тускло очерченным отражением. Уздечка натянулась, и боевой конь тоже исчез. Какое-то время все в подвале стояли, уставясь на путевые врата. «Поспешите», — поторопила спутников Морейн, — «я должна пройти через них последней. Нельзя оставить врата открытыми, кто-нибудь случайно может обнаружить их. Поспешите!» С тяжелым вздохом Лойл шагнул в мерцающую пелену. Скинув голову, его большая лошадь попятилась было назад, и ее силком втащили во врата. Эта пара тоже исчезла, бесследно, как и страж с Мандарбом. Нерешительно Ранд ткнул свой шест в путевые врата. Фонарь погрузился в свое отражение, слился с ним, и они оба пропали. Ранд заставил себя идти вперед, наблюдая, как исчезает дюйм за дюймом шест, а потом шагнул в себя, входя в ворота. Рот его раскрылся, что-то морозное скользнуло по коже, словно Ранд миновал стену ледяной воды. Время растянулось, холод окутывал его по волоску, проникая под одежду нить за нитью. Вдруг холод лопнул, как пузырь, и Ранд остановился, ловя ртом воздух. Он находился в путях. Прямо впереди, в терпеливом ожидании, возле своих лошадей стояли Лан с Лойлом. Все вокруг было окутано чернотой, которая, казалось, навеки простерла свои крыла. Возле путников фонари очертили небольшую лужицу света, слишком маленькую, будто нечто вжимало свет обратно или же пожирало его. Охваченный внезапной тревогой, Ранд дернул за поводья. Рыжий и вьючная лошадь прыжком перескочили через ворота, чуть не сбив при этом юношу наземь. Споткнувшись, он с трудом удержался на ногах и поспешил к стражу и Огир, таща за собой возбужденных лошадей. Животные тихо ржали. Даже Мандарба, видимо, несколько успокоила присутствие других лошадей. «Когда проходишь через путевые врата, Ранд, не торопись», — предостерег юношу Лойл. «Тут все в путях иначе, чем снаружи. Взгляни». Ранд обернулся в ту сторону, куда указывал Огир, предполагая увидеть то же самое тусклое мерцание. Вместо этого его взору предстал подвал, в который он словно бы смотрел сквозь большой кусок закопченного стекла, оправленного в черноту. Он так и сказал с нервным смешком, но Лойл отнесся к этому замечанию со всей серьезностью. Можешь обойти кругом, и с той стороны ничего не увидишь. Хотя я бы не советовал. Книги очень невнятно говорят о том, что лежит позади путевых врат. Думаю, ты мог бы потеряться там и никогда не найти выхода. Ранд покачал головой и решил лучше сосредоточиться на самих путевых вратах, чем на том, что находится за ними. Однако лицезрение их отнюдь не прибавляло ему душевного спокойствия. Будь во тьме рядом с путевыми вратами, на что смотреть, он смотрел бы туда. В подвале сквозь дымчатую муть виднелись Морейн и все остальные, но двигались они, как сонные. Каждое мигание глаз казалось неторопливым, чрезвычайно подчеркнутым жестом. Мэтт шел к путевым вратам, словно шагал сквозь прозрачное вязкое желе. Ноги его как будто плыли. «В путях колесо поворачивается быстрее», — объяснил Лойл. Он озирался на обступившую тьму и втягивал голову в плечи. Никому из живых неизвестно больше, чем обрывки древних знаний. Боюсь, Рант, о путях я и этой малости не знаю. — Темного, — сказал Лан, — не разбить, не рискуя. Но сейчас мы живы, и у нас есть надежда остаться в живых. Не сдавайтесь до того, как вы побеждены, Огир. Вы не говорили бы столь уверенно, если бывали когда-нибудь в путях. Обычно ракочущий, словно отдаленный гром, голос Лойла теперь звучал как-то приглушенно. Лойл уставился в черноту, будто что-то там видел. Я тоже прежде не бывал, но я встречал Огир, которые проходили через путевые врата и вышли оттуда. Вы бы не стали так говорить, если бы видели их. Мэтт ступил во врата и вновь обрел привычную скорость движений. Мгновение он смотрел круглыми глазами на кажущуюся бесконечной тьму, затем побежал к Ранду и другим, фонарь болтался на шесте. Следом, чуть не ударив Мэтта копытами, выпрыгнула лошадь. Один за другим через врата проходили остальные — Перрин, Эгвейн, Найниф. Каждый замирал на мгновение в потрясенном молчании, лишь потом спешил к спутникам. От каждого фонаря лужица света разливалась больше, но не настолько, насколько можно было ожидать. Казалось, тьма густела, когда света становилось больше, будто сопротивляясь посягательству на свое господство. В таком русле Ранда размышлять не тянуло. И без того тут в темноте неприятно, опасно позволить темноте обрести собственную волю. Все, однако, чувствовали какую-то подавленность. Не слышалось ехидных замечаний Мэтта. У Эгвейн было такое лицо, словно она жалела о своем решении идти со всеми. Все молча наблюдали за путевыми вратами, этим последним окошком в известный им мир. Наконец, в подвале осталась одна Морейн, тускло освещенная фонарем. Айс Седай по-прежнему двигалась, будто во сне. Ее рука еле шевелилась, нащупывая лист Авендесоры. По эту сторону врат, со стороны путей, он находился там, куда Морейн приложила снаружи другой. Освободив трилистник, она установила его в каменном орнаменте в первоначальное положение. Ранду вдруг стало интересно, не переместился ли тоже лист по ту сторону створки. Айс Седай, ведя в поводу Алдип, прошла в пути, а каменные ворота начали медленно-медленно закрываться за нею. Морейн приблизилась к отряду, свет фонаря не доставал уже до закрывающихся врат. Тьма поглотила сужающуюся щелочку, через которую еще виднелся подвал. Чернота со всех сторон сдавила робкий кокон света от фонарей. Ощущение было такое, словно фонари остались единственным источником света в мире. К Ранду прижались плечами Перрин и Эгвейн. Девушка посмотрела на Ранда широко раскрытыми глазами и придвинулась к нему еще теснее, а Перрин не шелохнулся, чтобы дать им место. Было что-то успокаивающее в прикосновении к другому человеческому существу, когда мрак только что поглотил весь мир. Даже лошади сбились в плотную группку, чувствуя тягостное, гнетущее давление путей. С виду невозмутимые Морейн и Лан запрыгнули в седло, и Айс Седай наклонилась вперед, опершись руками на лежащий поперек высокой передней луки седла жезл, покрытый резными узорами. «Нам пора в путь, Лойл». Лойл вздрогнул и энергично закивал. «Да-да, да, Айс Седай, вы правы. Ни минуты дольше, чем нужно». Он указал на широкую белую полосу, убегающую из-под ног, и Ранд поспешно сошел с нее. Как и все двуреченцы, Ранд решил, что пол некогда был гладким, но сейчас его гладкость была обезображена ямками, рябинами, будто камень переболел оспой. Белая линия оказалась разорвана в нескольких местах. Она ведет от путевых врат к первому указателю. Оттуда же Лойл беспокойно оглянулся вокруг, затем взгромоздился на свою лошадь, притом с проворством, которого не выказывал раньше. На лошади было самое большое седло, которое сумел отыскать старший конюх, но под Лойлом оно скрылось почти целиком, от передней луки до задней. «Ноги, Огир, свисали почти до земли. Ни минуты дольше, чем нужно», — пробормотал он. Неохотно двуреченцы сели на лошадей. Морейн и Лан ехали по бокам, Огир, следуя по белой линии в темноту. Остальные сбились вместе позади них в кучку. Фонари мотались над их головами. Фонари вообще-то должно было хватить для освещения целого дома, но в 10 футах от отряда свет как ножом отрезало. Чернота не пускала его. Лучи будто упирались в стену. Поскрипывание седел и стук подков о камень доходили, казалось, лишь до границы света и мрака. Рука Ранда то и дело тянулась к мечу. Нет, вовсе не потому, что он надеялся с его помощью защититься от какой-то угрозы. Тут, похоже, вообще ничего такого не могло быть. Пузырь света, в котором ехал отряд, того и глядя, окажется пещерой, окруженной камнем, окруженной со всех сторон пещерой, из которой нет выхода. Лошади будут шагать вечно, а вокруг ничего и не изменится. Ранд ухватился за рукоять меча, будто прикосновение к оружию могло отжать прочь камень, который, он чувствовал это всем существом, давил на него. Дотронувшись до меча, он вспомнил уроки Тема. На короткое время ему удавалось обрести в себе спокойствие пустоты. Но ощущение давления все время к нему возвращалось, ужимая пустоту до крохотной полости в глубине разума. И Ранду приходилось начинать все заново, опять прикасаясь к мечу Тема, опять пробуждая воспоминания. В темноте что-то изменилось, и сразу стало легче, пусть даже это оказалась всего лишь высокая каменная плита, поставленная стаймя. Белая линия кончалась у ее основания. На широкой грани виднелись инкрустированные металлом волнообразные кривые изящные линии, которые навели Ранда на неясную мысль о лозах и листьях. Выцветшие оспины оставили след и на камне, и на металле. «Указатель», — сообщил Лойл, и наклонился в седле, насупившись, разглядывая выложенную металлом скоропись. «Огирская надпись», — сказала Морейн, «но настолько выщербленная, что я еле могу разобрать, о чем она гласит». «Я тоже понимаю с трудом», — сообщил Лойл, «но достаточно, чтобы понять. Нам туда». Он повернул в сторону от указателя. Пятно света выхватывало из темноты другие каменные кладки, оказывавшиеся то мостами, огражденными каменными парапетами, то арками, уходящими во мрак, или пологими скатами, ничем не огражденными, ведущими вверх и вниз. Однако между мостами и скатами шла балюстрада высотой по грудь, будто предупреждая случайное падение, таящее неведомую опасность. Белый гладкий камень, образующий балюстраду, незатейливыми изгибами и полукружьями складывался в сложные узоры. Что-то в них показалось Ранду знакомым, но он понимал, что это просто его воображение старалось нащупать нечто привычное там, где все было странным и чуждым. У одного из мостов Лойл остановился, чтобы прочитать на узкой колонне из камня одинокую строчку. Кивнув, он направил лошадь на мост. «Это первый мост на нашем пути», — сказал он через плечо. Ранд все гадал, на чем держится мост. Лошадиные копыта звучали так, будто погружались в песок, словно при каждом шаге отслаивались некие чешуйки камня. Все в поле зрения было покрыто неглубокими лунками, от крохотных, будто булавочные уколы, до мелких воронок с неровными краями диаметром в шаг, словно здесь пролился дождь кислоты или же сгнил сам камень. В ограждающей стене тоже виднелись щербины и зияли щели и проломы. Кое-где отсутствовали куски спан длиной. Ранд понимал, что мост мог быть из прочного цельного камня, уходящего до самого центра земли, но то, что он видел, заставляло его лишь надеяться, что мост простоит достаточно долго, чтобы отряд успел добраться до другого его конца, где бы он ни кончался. И мост наконец-то кончился, в месте, которое ничем не отличалось от того, где он начался. Все, что Ранд видел, — это освещенный участок камня. Но у него было такое впечатление, что вокруг раскинулось обширное пространство, вроде холма с плоской вершины, с отходящими во все стороны мостами и скатами. Лойл назвал его островом. Там стоял другой указатель, испещренный надписями. Ранд счел, что тот находится в центре острова, но прав он или нет, узнать было неоткуда. Лойл прочитал надписи, потом повел отряд к одному из скатов, загибающемуся все вверх и вверх. После показавшегося нескончаемым подъема непрерывно уходящий вверх скат соединился с другим островом, как две капли, похожим на тот первый остров. Ранд попытался представить себе кривизну этого ската и не смог. Этот остров не может быть прямо над тем, этого никак не может быть. Лойл справился с огирской надписью на еще одной плите, нашел еще один путеводный столб, колонну, повел отряд к очередному мосту. Ранд совсем запутался, в каком же направлении они идут. В скудном свете, едва разгоняющем тьму, один мост чуть ли не в точности походил на другой, отличаясь лишь расположением да размерами пролома в парапетах. Острова можно было различить по степени поврежденности указателей. Ранд утратил всякое представление о времени. Он не был даже уверен, сколько мостов они миновали, по скольким скатам прошли. Правда, у стража в голове наверняка тикали часы. Едва Ранд ощутил первые признаки голода, как Лан тихо объявил, что уже полдень, и спешился. Подойдя к вьючной лошади, которую теперь вел Перрин, он стал доставать и делить хлеб, сыр и сушеное мясо. Отряд находился на острове, и Лойл деловито расшифровывал надписи на указателе. Мэтт собрался уже слезть с лошади, но Морейн остановила его. «В путях время слишком дорого, чтобы терять его понапрасну. Для нас оно тем более дорого. Остановимся, когда настанет время для сна». Лан уже опять сидел в седле Мандарба. При мысли о ночевке в путях у Ранда разом пропал аппетит. Тут царила вечная ночь. Тем не менее, как и все, он ел в седле. Дело оказалось не таким простым и весьма неудобным. Управляться разом с шестом, на котором болтался фонарь, с поводьями, да вдобавок жонглировать едой. Но при всей воображаемой нехватке аппетита, закончив со своей порцией, Ранд слизнул с пальцев последние крошки хлеба и сыра и мечтательно подумал, что добавка бы не помешала. Ему уже начало казаться, что пути не столь уж плохи, по крайней мере, не так плохи, как расписывал Лойл. От них возникало тягостное, мрачное чувство, как в час перед грозой, но ничего не менялось, ничего не происходило, пути были попросту скучны и занудны. Потом тишину нарушило пораженное ворчание Лойла. Ранд привстал на стременах, заглядывая за Огир. От увиденного у него все внутри перевернулось. Отряд встал на середине моста, и всего в нескольких футах впереди Лойла мост обрывался зубчатым провалом.